Глава 6. Чем больше шкаф, тем громче падает. Ассирия. Про тренировочное место отца, спрятанное в лесу, кусок от которого был огорожен магическим забором Академии, я знала уже давно. Папа часто о нем рассказывал, да и мама пару раз упоминала, поэтому не составило труда его найти. Тем более мне дали подробное описание, чтобы я не промахнулась. Сидеть безвылазно у себя в комнате я не собиралась, необходимо всегда быть в форме. Ко мне в самое ближайшее время, да и во все остальное, пока я числюсь на факультете боевиков, будет пристальное внимание. Точнее, повышенное пристальное внимание. Поэтому тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Оглядев небольшой пятачок, заросший травой, я призвала магию и принялась за наведение порядка. Спустя минут 30 оглядывала результат своей работы. Под ногами ничего не мешалось, паутина в лицо не лезла, но спортинвентарь оставлял желать лучшего. Перекладина, которая была зажата между двух деревьев, да почти прогнившая груша. Вот и все, чем я могла воспользоваться на данный момент. Брусья, канат, лестница и песчаная яма пришли в негодность. Если яму еще можно было хоть как-то оживить, то на все остальное не стоило рассчитывать. «Придется довольствоваться пока тем, что есть», — хмыкнула я, разминая мышцы. Я знала, что до моего рождения в Академии жил монстр, который похищал девушек, превращая их в свой обед. Он имел должность магистра зельеваров, хотя внутри него обитало самое настоящее чудовище. Также знала, что после захода солнца из проклятого болота, которое ранее находилось рядом с Академией, лезли твари, причиняющие вред девушкам. Но сейчас того магистра нет, болото высохло, слава богам, адептки спокойно прогуливались по территории Академии, а мне ничего не угрожало. Если только та кучка боевиков, которая пряталась за деревом, думая, что я их не вижу. Фыркнув, призвала магию, отстраняясь от тихих шепотков парней, глазеющих на меня. Натянула по периметру магическую сигнальную нить, которая сразу оповестит о нежелательном вторженце. Накинув на себя полог тишины, так как не хотелось отвлекаться на разговоры неугомонных боевиков, я подпрыгнула, хватаясь за перекладину, и начала поднимать ноги, чтобы тело принимало угол 90 градусов. Чувствовала, как мышцы разогреваются, как дыхание учащается, как сердцебиение ускоряется, и мне нравилось это. Нравилось ощущать себя в тонусе. Спрыгнув на землю, занесла кулак для удара. Спустя секунду груша стремительно отлетела в сторону, вновь возвращаясь ко мне. Замах, еще один и еще. Лупила по ней, размеренно вдыхая полной грудью лесной воздух и ощущая, как по телу бежит мощь, переплетаясь с магией. Обожала тренировки. Тетя Алекса говорила, что я вся в маму, но и папины задатки во мне тоже имелись. Так увлеклась, что не сразу почувствовала пристальный взгляд. Причем тот, кто смотрел на меня, находился совсем рядом. Резко развернулась, замечая магистра Нериана, который стоял, прислонившись плечом к стволу дерева со сложенными на груди руками. «Ты неправильно расходуешь свою энергию», — хмыкнул он, в то время как я была готова выругаться вслух, потому что Салдар опять прошел через мою магию, которая пропустила его как своего. «Неужели отец не научил тебя ничему?» — хмыкнул он, выводя меня из себя своим поведением и ехидными взглядами. «Меня больше обучала мама», — злобно процедила сквозь зубы, яростно отбрасывая волосы, собранные на затылке в хвост. «А-а-а!» — скучающе протянул наглец. «Тогда понятно. У Алисы всегда были с этим проблемы». «Неправда!» — рявкнула я, чувствуя, что он меня неимоверно бесит. «Мама любому даст фору. И, кстати, ее методы куда эффективнее, чем ваши, мужские». «Ну, конечно», — хмыкнул магистр, усмехаясь. «Если эффективнее, что же ты решила пойти в академию?» «Потому что хочу иметь образование», — злобно поджала губы, пытаясь рассмотреть на этом мужчине что-то вроде амулета или чего-то еще, потому что очень волновала его способность не реагировать на мою магию. «А, ну да. Хочешь пари? Если победишь меня в спарринге, то я автоматом переведу тебя на второй курс». «А если нет?» Затаила дыхание, радуясь, что мне представилась возможность надрать кое-кому его напущенный зад. «А если нет, то ты переберешься в другую комнату общежития». «С чего ради?» — возмутилась я. «Она была свободна, когда я в нее заселилась». «Это просто условие. Не принимай на свой счет», — невозмутимо пожал плечами Салдар, отлипая от дерева. «Ну так что, согласна?» «Нет, ты если боишься, так и скажи. Все-таки ты еще мала, чтобы вступать в бой со взрослым муж». «Я согласна», — процедила сквозь зубы, вставая в стойку. Мужчина усмехнулся и направился в мою сторону. «Кто окажется пятой точкой на земле, тот проиграл. Поняла?» Я лишь кивнула, мысленно разрабатывая стратегию. Не хотела проигрывать и не собиралась. «Сейчас я докажу тебе, что методы моей матери гораздо эффективнее».